распустившаяся роза, капли утренней росы, песня сладкая гитара, настроение винтаж, взгляда трепетного нега, переливы бирюзы, и не больше, и не меньше. Этот миг, он только наш. Давай оставим в стороне интеллигентных виртуозов и андеграундных мажоров эстетов, вечно молодых. Едва заметная вуаль срывается в открытый космос, сияют солнечные дали в лучах беспечно золотых, в лучах скользящих по изгибам мироздания, среди оливковых ветвей крыльев птиц. Вселенная из-под опущенных ресниц, на расстоянии неровного дыхания. Аромат кофейных зерен, акварели на стене. Мы, наверное, наивны, мы терпеть не можем фальшь. Знаешь, ни к чему прогнозы, просто верь и не робей, и не больше, и не меньше. Этот мир, он только наш. Давай оставим в стороне интеллигентных виртуозов и андеграундных мажоров эстетов, вечно молодых. Едва заметная вуаль срывается в открытый космос, сияют солнечные дали в лучах беспечно золотых, в лучах скользящих по изгибам мироздания, среди оливковых ветвей крыльев птиц. Вселенная из-под опущенных ресниц, на расстоянии неровного дыхания.